Когда-то кинотеатр художественный назывался «Синематограф Брокша», и в него ходили подданные империи. Тогда это было экзотикой, и посещение синематографа нередко приравнивалось по качеству досуга к походу в театр. Это так в интернете пишут. А по факту, полагаю, синематограф котировался выше. Модная новинка же. Изначально кинотеатр вмещал 400 человек, но популярность кино росла, и в 2013 году пришлось перестроить здание, расширив зрительный зал до 900 человек. После революции детище Брокша переименовалось в художественный, но значимости в масштабах страны не потеряло. Здесь состоялась премьера «Броненосца Потемкина». Здесь показывали первый звуковой и первый цветной фильмы. Здесь впервые в стране повесили экран широкого формата. Словом, место для всех сторон значимое и для наших целей подходящее. На лишенном в рамках развернутой Хрущевым кампании против архитектурных излишеств в фасаде здания висела огромная канонического, то есть напрямую спертого из моего мира, дизайна афиша «Звездные войны. Новая надежда». Финальный бюджет получился, закачаешься, 73 миллиона рублей. Дороже обошлась только киноэпопея Сергея Бондарчука «Война и мир». Нам такая массовка не нужна, а вот декорации, модельки и костюмы стоили очень дорого. Виталина осталась дома, с Сашкой нянчится, и я ей очень завидую. Нужно побыстрее раскидаться с делами и возвращаться в Хрущевск. Москва мне теперь почти за границей чудится. Далеко, суетливо и очень не похоже на то, какое я ее видел всего 4 года назад, в кажущемся невыразимо далеком 68-м году. Вся столица нынче в неоне, частного сектора в ней почти не осталось, заменили жилыми и коммерческими районами. Наконец-то можно катать интуристов по Москве-реке и не пытаться выдавать хибары 19 века постройки за деревянное зодчество. Зодчество не забыто, просто вынесено в отдельные, более подходящие для любования им зоны. Например, город Суздаль, где с этого года в августе будет проводиться масштабные народные гуляния и ярмарка. Интуристы путевки расхватали за пару дней после поступления их в продажу. С интуристами вообще все хорошо. Едут и едут проклятые, не сидится же им в капитализме. Соотечественники рады по уши. Порожденный занавесом комплекс неполноценности лечится. Все хорошо и с туристами нашими. За 71-й, без 5 минут стартовый год, в Азию съездили 700 тысяч советских граждан. 1,5 миллиона посетили страны соцблока. Из них 100 тысяч – Италию. Проблемное место. Не хватает пропускной мощности у социалистического новичка. Выводы сделаны. Советские граждане нынче не вынуждены нищеброды с лимитом на валюту, а очень даже платежеспособные клиенты. При выезде за рубеж разрешается обменивать до 3000 рублей на валюту по льготному курсу. И потом этой валютой свободно пользоваться. Вот отсюда я дефицитные рубли и черпаю, впаривая нашим туристам ненужные зарубежные фантики. Правительство Италии твердо намерено золотой ручеек не упускать и работает над увеличением турпотоков из Союза. 70 тысяч человек посетили Чили. В основном дети, потому что для взрослых логистика пока сложная и дорогая. 3000 граждан согрели косточки на Кубе, тоже в основном дети и подростки, по тем же причинам. Лично я таким положением дел не очень доволен. Квоты на туризм в полной мере выбрали только путевки в Японию. Китай, Корея, Вьетнам пока остаются уделом или поклонников азиатчины, или, как бы грустно ни звучало, жертв козни коллег и профсоюзных чинов. Те, у кого есть блат, распределяются отдыхать на запад от Союза, а остальные — на восток. Плохо и неправильно. В этой Европе, кроме архитектуры, смотреть не на что. Способ жизни и менталитет плюс-минус схожи. А вот в Азии реально другой. экзотический мир. Ай, да ладно, лиха беда начала. На премьеру меня везли дядя Семен и Дима. По пути я читал очередную папочку со стенограммами прослушки интересующих меня деятелей, не стесняясь жаловаться товарищам. А вот товарищ Тарковский, цитирую, «Одна из дурных мыслей, ты никому не нужен, ты совершенно чушь в своей культуре, ты ничего не сделал для нее, ты ничтожество. А если серьезно задают вопрос в Европе, да и где угодно, кто лучший режиссер в СССР? Тарковский. Но у нас молчок. Меня нет, и я пустое место. Это так называемая минута слабости. Очень тяжело быть никому не нужным. И как не хочется иметь значение по пустякам. Хочется целиком заполнить чью-то жизнь или жизни. Мне тесно. Моей душе тесно во мне. Мне нужно другое вместилище». «Охереть!» — оценил дядя Дима. «Это про него молчок? Да на «Солярис» даже рабочие коллективы загоняли для развития. Вся страна посмотрела. Потом еще по телеку крутили с твоими комментариями». Посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Про комментарии дальше будет», — хохотнул я. «Вот тут. Так смешно и горько. Я настолько неинтересен своей стране, что приходится принуждать народ посмотреть мой «Солярис». «Народ не тот попался нашему гению», — хохотнул дядя Семен. «Бывают же люди. И так ему не нравится, и этак», — вздохнул я. «Тесно ему, понимаешь», — фыркнул дядя Дима. «Вот когда каждый встречный перед ним с поклоном шапку ломать будет и рассказывать, какой великий режиссер, товарищ Тарковский, вот тогда да, душа сразу освободится и воспарит в империи». То ли дело нормальные люди. Товарищ Шукшин, например, подошел, спросил и теперь довольный бродит по дальневосточной тайге, снимая эпическое полотно про Ермака. Или Меньшов снимает гимны советской деревни и не жалуется. А главное, это кино не из-под палки смотрят, а добровольно. Ну и кто тут нормальная творческая единица, а кто унылый, юродствующий, недооцененный гений? Еще у нас Никита Сергеевич Михалков срочную службу проходит. В качестве боевой и политической подготовки снимает видоизмененный под нынешние реалии, согласованный со всеми, с кем только можно, сериал «Солдаты». Андрею Арсеньевичу за прошедшие со времен «Солярис» месяцы простое предлагали несколько сценариев, производственных драм, парочку комедий, две экранизации русской классики, один детективный сериал и даже мультфильм, как бы давая кинодеятелю ощутить востребованности той самой родной культуры. Но тщетно. Такие культуры служат только на своих условиях, напрочь игнорируя любые аргументы, кроме собственного мнения. Да и пускай. Сейчас в Канны «Солярис» свозит, огревет наград, вернется и засядет за зеркало. Про свой богатый внутренний мир-то снимать приятнее, чем про производство. Отложив папку и выкинув все из головы, я дождался остановки и сошел туда, где мне привычно и комфортно, на красную ковровую дорожку, под вспышки фото и треск видеокамер. Вот тут у нас японцы, к ним «Звездные войны» приедут через неделю. Это вот скопление журналюк капиталистическо-европейских. Они увидят кино только в середине июля. Там вон американцы. Премьера через полторы недели. Рекламные кампании уже вовсю нагнетают хайп. По телеку и перед прокатываемыми фильмами крутятся трейлеры. Пресса смакует аккуратно слитые новости и происшествия со съемочной площадки. На видных местах наклеены афиши, а магазины игрушек готовятся завозить мерч. Его мы наклепали очень много, всем хватит. Присутствуют и союзные журналисты. В Красной Азии премьера уже завтра. И вот тут реклама особо не требуется. Просто записал по видеообращению с надеждой, что товарищам понравится. А дальше все сделает государственный аппарат, нагнав народ в кинотеатры с целью посмотреть на техническое превосходство социалистического кинематографа над капиталистическим. Совесть чиста, превосходство уже налицо. Союзным журналистам основное внимание уделяем, ответив на их вопросы. Жена осталась с ребенком. Очень хочу к ним вернуться. Я не могу ответить на вопрос о технической помощи Красной Армии. Все, что ее касается, секретно. Дальнейшие творческие планы просты. Уделить внимание другим проектам, а потом взяться за вторую часть «Звездных войн». Финальные кадры на экране сменились титрами, и зал погрузился в овации и свист. Некислая для официальной премьеры реакция. На четвероногом малыше, убийце Сёгуна и мелких внутренних проектах такого и близко не было. Вкатило товарищам, поразило до глубины души. Рожи представителей зарубежных кинопрокатчиков выглядят довольными. В рекламу вложились не зря. Такого в мире еще не видели.